а ее родная тетка имела особую слабость к двум вещам — к иконам и к пасхальной песне «Вели радость, днесь в мире явися». И поэтому она заставляла ее, Серафиму, наравне с другими белицами обители, подолгу каждое утро петь заунывную «Вели радость», а днем подолгу выстаивать в часовне под спускающимися с потолка паникадилами и созерцать лики святых. Частенько она устраивала своим послушницам строгие экзамены и очень сердилась, если кто путал имена апостолов, пророков, праотцев, Богородиц. И каждый раз не то стращала, не то сожалела, что скиты давно обветшали и порушились, что вот когда-то раньше в иных обителях бывало по 3000 и даже много более икон. Свою мать Серафима не знала, та умерла во время родов. Обительская жизнь опротивила Серафиме, но и спросить разрешения у тетки на поездку в гости к подруге не решалась, знала, что не пустит, и уговорила Настасью подождать приезда отца. Тот души в ней не чает и была уверена, не устоит перед любой ее просьбой. Так и вышло. Едва отец уловил суть проблемы, сказал: «Об чем речь? Давно пора. Нечего киснуть тут, показывайся, дочка, на людях». «Окстись!» — побелела тетка. «На срамные бритые подбородки глядеть? На поганых щепотников Никоновых?» «Ничего, пусть едет», — решительно сказал отец. «Я как раз тоже в Екатеринбург. Там попрошу Мешкова Никодима Осиповича, пусть по старой дружбе приглядит за дочкой. Да и вон... твою прислужницу Мотрю снарядим для генерального руководства». И Серафима поехала. У Никодима Мешкова от старой Веры, как и у Клычкова, осталась одна борода. Приезду своей Настасии, дочери Аркадия Арсентьевича, он обрадовался и после объятий сказал, подмигнув: «Наша-то мать тоже редко теперь ладан в домашней келье жгет. А вам-то, раскрасавицы мои, и вовсе ни к чему вонючий дым глотать. Воспользуемся тем, что мать на Волгу к родным уехала, да поглядим на белый свет. Настенька, посылай-ка записочку дочерям Коробова, они уж заспрашивались про тебя. Шустрые девки у Коробова, Анания. Они тебе, Серафимушка, Екатеринбург наш славный снизу доверху покажут. А ты, Арсентич, не беспокойся, в полной сохранности твоя дочка будет». Не заметила Серафима, как и лето пролетело. Шум, блеск и разливанное море радости с головой захлестнули ее. Вечера с танцами то у Мешковых, то у Коробовых, то еще, еще и еще у каких-то знакомых. Ложились спать на рассвете, а то и позже. Завтракали в 4 дня, обедали в 8-10 вечера. Сперва смешно и страшновато было. Вот бы узнала тетка, а потом понравилось. Модные губернские портнихи, катание на лодках, по Исети реке, а один раз были даже на лошадиных скачках. На Печору вернулась Серафима поздней осенью. Настасья осталась в Екатеринбурге, отец более не пустил ее в скит. Еле-еле дождалась весны, и по первой дороге снова укатила на целое лето в Екатеринбург, несмотря на слезы и заклинания тетки. В середине лета в городе появился отец. К Мешковым он почему-то не зашел, и Серафима решила повидаться с ним в гостинице, где он обычно квартировал. Открыв дверь в номер, она ахнула. Измятый, всклокоченный, в нижней рубахе на выпуск, отец стоял среди комнаты и махал откупоренной бутылкой, расплескивая вино. А вокруг него прыгали, кривляясь, визжали 1,5 растрепанных полуголых женщин. Кроме них и отца в комнате было еще несколько мужчин, среди которых она с удивлением заметила и Никодима Мешкова, и старика Коробова. «А, дочка!» — грустно как-то сказал отец. «Ну что ж, и ладно. Не сегодня, так завтра узнала бы про это. Понимаешь, родимая моя, рано или поздно все равно помирать. Так уж пожить хочу. Я всю жизнь в темных лесах просидела.